хочу понять. В моем положении прекрасно то, что все уже случилось. Не надо бояться худшего. Бомж, подобен самураю, всегда готов сдохнуть. Мысленно каждый из нас уже умер. Еще прекрасно то, что ничего не надо делать. Пушкин писал про нас, на праздность вольную, подругу размышления. Что такое дворянин? Это бомж с неограниченными средствами. Чем я отличаюсь от Онегина? Только баблом. Статус разный, а суть одна. Лишние люди. Вот я и размышляю, делать-то все одно нехрен. И о чем бы ни задумывался, приходишь к одной теме. Хрен ли это за страна, что я стал бомж? Я хочу понять эту закономерность. Вот смотрите, в 91-м объявили свободу. Запрет идеологии, свобода слова, мысли, печати, передвижения. Главное – свобода занятий и предпринимательства. Свобода партии, движений и так далее. И что произошло? Сразу наверх пошли бурые бандиты. Народишко резко обнищал и вопит. «Батюшки наши власти грабят нас!» Власти отвечают. «Да-ка мы тоже грабим, потому что свобода предпринимательства. Тебя хотят ограбить, на то и свобода. А твоя свобода на то, чтобы не дать себя ограбить, а наоборот, ограбить его самого. А журналисты поддакивают. Точно, это называется рынок. А рынок – это значит, в свободном обществе все имеет свою цену. И в свободной конкуренции борется, чтобы за себя, со своим товаром взять максимальную цену. Кто против свободы, тот совок. И тоскует по империи и крепкой руке. И на этом рынке продается все. Закон, суды, менты, все государственные чиновники – все продается. Потому что рыночные отношения и свобода. А что же государство? А государство и продается по частям и в розницу. То есть они с самого начала грабеж, воровство и коррупцию приняли как часть свободы рынка. Был когда-то революционный лозунг «Грабь награбленное». Теперь он сменился контрреволюционным лозунгом «Грабь кто кого может». Честное государство воспитывает честных. Трудовое государство воспитывает трудяк. Лживое государство воспитывает врунов. Но воровское государство воспитывает воров. Вор в нем – это логично. Интеллигенты, в частности журналисты, оказались полезными идиотами. Они так и не поняли, что свобода без берегов – это бандиты вместо государства. Это быстро оказывается сила без справедливости, вместо справедливости даже насильно. Слабые, больные, старые, малые казались не нужны, а нужны только те, кто сейчас конкретно приносит прибыль. Поэтому нахрен школы, больницы, пенсии, науку, культуры, воры и бандиты не имеют с них прибыли. Отдельный человек думает о собственном благе. А государство думает о благе общем всего народа и страны, причем не только сегодня, но и завтра. Значит, задача в том, причем самая трудная задача, чтобы каждый, работая на личное благо сегодня, этим одновременно работал и на общее благо завтра. Вот для этого и надо правильно организовать государство. Работая на себя, работаешь на всех. Твой труд полезен людям. А при свободе можно вообще забить на общее благо большой болт с прибором и спекулировать на бирже или приватизировать нефтяные прииски и вообще заниматься любым мошенничеством, абы бабки сосать из финансовых сетей. А закон – это просто твои накладные расходы. Плати, и закон за тебя. И на рынке остаются чемпионы по обгладыванию ближних. Сожрали тебя, сам виноват, не выстоял в рыночных условиях. И все больше народа перетекает из человеческой жизни на помойку. Да, допустим, я мог устоять и выжить. Купил бы кого надо, взял в долю кого надо. Или угнал бы через поганки бабло за бугор, как все сделали. Но экономика страны бы от этого не поднялась. Значит, рабочих мест больше бы не стало. Значит, просто в бомжи пошел бы кто-то другой вместо меня. Но общее число выкинутых на помойку не уменьшилось бы. Ну ладно, это еще понятно, это еще ничего. Другое хуже. Татаро-монгольское иго, рабство, враги помешали хорошей жизни. Царизм, крепостное право, монархизм и рабство мешали хорошей жизни. Советская власть, диктатура пролетариата, государственная экономика, цензура и кровавые чекисты мешали хорошей жизни. 91-й год. Свобода, равенство, долой тюрьму народов. Проходит 20 лет. И мы опять построили себе цензуру, бесправие, авторитарную власть и нищету большинства. Значит, народ такой. По отдельности большинство хорошее, а все вместе выходим дерьмо. И крупинки золота и сахара в этом дерьме общие картины и вони не меняют. Пока его угнетают, он плачет и мечтает о справедливости и добре. Как только поднялся до минимальной власти, стал такой же сволочью, плюющий на других. Когда он раб, его жалко. Когда он хозяин, да лучше бы оставался рабом. Вот в чем горе. Возьмем Африку. Там как возьмутся, где строить демократию, получается, в конце концов, такая кровавая диктатура, что колониализм – это их светлое прошлое. Но не подходит им этот строй. Психология другая, менталитет не тот. Вот и нам не подошла американская европейская демократия. Психология не та, и менталитет не тот. Поодиночке в их строй, приехав, мы встраиваемся легко. А все вместе автоматически строимся в жлобский вариант монархии. Да ведь Путин был еще тише воды ниже травы. Уже бросились ему лизать, льстить, угождать и клясться в верности. Холопье семя. Ну и получайте свою великую державу. А мы живем на великих помойках вашей державы. И вас всех в гробу видали. Выпить мне пора, а то, по-моему, давление от стресса поднимается.